В небесной стране на вершине средний Дэйв Белолилий стащил по лестнице очередной мешок денег. — Там их, кажись, тысячи, — сказал ячеистый. — Сотни тысяч, — сказал средний Дэйв. — А тут что такое? — спросил Котоглаз, открыв коробку. — Да тут бумажки просто. — и отбросил коробку подальше. Средний Дэйв вздохнул. Вообще-то он выступал за классовую солидарность, но порой Котоглаз его бесил. — Это правоустанавливающие документы, — ответил он. — И они лучше денег. — Бумага лучше денег? — переспросил Котоглаз. — Ха! А вот я считаю так. Коли можно сжечь, нельзя потратить. — Погоди, — сказал ячеистый. — Я про это знаю. У зубной феи есть собственность. — Откуда-то деньги надо брать, — сказал средний Дэйв. По полдоллара под подушку. — И если стырить будет наше? — Вопрос с подвохом, что ли? — ухмыльнулся Котоглаз. — Да, но как на это посмотришь, по 10 штук на нас вроде уже и не очень дофига. — Он же не будет скучать по... — Господа! Они обернулись. В дверях стоял по Элденик. — Да, мы тут просто... мы вот тут грузим все, — сказал ячеистый. — Да, я знаю. Я сам вам велел. — Точно, правильно, велели, — благодарно ответил ячеистый. — И тут дофига, — сказал по Элденик и улыбнулся. Котоглаз кашлянул. — Тысячи, по-моему, — сказал средний Дэйв. — А что за документы? Смотрите, вот тут бумаги на табачную лавку в мошенническом переулке, в Ангмарпорке. Я там табаком затариваюсь. Старый наперст вечно ноет. Сколько с него за аренду дерут? — О, то есть вы открыли сейфы? — ласково отметил по Элденик. — Ну да. — Хорошо, хорошо, — сказал по Элденик. — Я вас не просил, но... — Ладно, ничего. А откуда, по-вашему, у зубной феи деньги? Ей гномики из рудников приносят. Золото фей? Но от него к утру ничего не остается. Он засмеялся. Ячеистый засмеялся, даже средний Дэйв засмеялся, а затем по Элдени кринулся на среднего Дэйва и, не встретив ни малейшего сопротивления, притиснул к стене. Что-то мелькнуло, и средний Дэйв моргнул. И левое веко внезапно расцвело розой боли. Здоровый глаз по Элденика, если это можно назвать здоровым, придвинулся к среднему Дэйву почти вплотную. Зрачок как точечка. Средний Дэйв еле различал руку по Элденика прямо у своего лица. В руке был нож. Кончик лезвия застыл в какой-то доле дюйма от правого глаза среднего Дэйва. — Я знаю. Люди говорят, я разок взгляну и сразу мочу, — прошептал по Элденик. — И мне было бы гораздо приятнее замочить вас, господин Белолилий, нежели на вас глядеть. Вы очутились в золотом замке, а замышляете красть монетки. Ох ты ж, батюшки, что ж мне с вами делать-то? Его хватка слегка ослабла, но рука по-прежнему держала нож против немигающего глаза среднего Дэйва. — Думаете, вас выручит Банджо? — сказал по Элденик. — Как всегда, верно? Но я Банджо нравлюсь. Поправьте. Банджо, он мой друг. Среднему Дэйву удалось сфокусировать взгляд за ухом по Элденика. Брат стоял столбом с пустой физиономией. Он всегда так стоял, ожидая очередного приказа или появления новой мысли. Если б я предполагал, что у вас по поводу меня дурные помыслы, я был бы весьма опечален, — сказал по Элденик. У меня, господин средний Дэйв, осталось не очень много друзей. Он отступил и широко улыбнулся. — Мир, дружба! — сказал он, а средний Дэйв между тем сполз на пол. — Банджо, помоги ему! — Банджо затопотал к брату. — У Банджо сердце маленького ребенка, — сказал по Элденик. А тем временем его нож исчез где-то под одеждой. — Мне представляется, что и у меня тоже. Остальные словно окаменели. С первого броска по Элденика никто не шевельнулся. Средний Дэйв был человек грузный, а по Элденик спичечная модель. И, однако, по Элденик вздернул среднего Дэйва над полом, как перышко. — Собственно говоря, что касается денег, мне не без надобности, — сказал по Элденик, присев на мешок серебра. — Мелочь на сдачу. Можете разделить между собой. Несомненно, вы из-за них поцапаетесь и весьма утомительно станете друг друга подставлять. Ох, батюшки, ужасно это, когда друзья ссорятся. Он пнул мешок. Мешок лопнул. Дорогостоящим ручейком хлынули серебро и медь. И вы будете сорить деньгами, и все растранжирите на выпивку и женщин, продолжал по Элденик. А они глядели, как монеты раскатываются по всей комнате. В ваши увечные умишки даже мысли не придет инвестировать. Банджо заурчал. Даже по Элденик терпеливо подождал, когда громадина составит предложение. Получилось так. — У меня есть копилка. — А что бы ты сделал с миллионом долларов, Банджо? — спросил по Элденик. Опять урчание. Банджо скривил лицо. — Купил бы копилку побольше. — Молодчина. — убийца встал. — Пошли посмотрим, как там справляется наш волшебник. И вышел из комнаты, не оглянувшись. Спустя миг Банджо вышел следом. Остальные старались друг на друга не смотреть. Затем ячеистый спросил. — Это он что имел в виду? Можно взять деньги и сваливать. — Не дури. Мы 10 ярдов не пройдем, — ответил средний Дэйв, по-прежнему держась за лицо. — И больно-то как. По-моему, он мне века порезал. Он века мне порезал, будь оно проклято. — Тогда бросаем это все и валим. Я на тиграх скакать не записывался. — А когда он тебя отыщет, что будешь делать? — За каким рожном ему с нами морочиться? — Для друзей у него всегда найдется минутка, — с горечью ответил средний Дэйв. — Да елки-палки, дайте тряпку чистую кто-нибудь. — Ладно, но он же не сможет искать под каждым камнем. Средний Дэйв потряс головой. Он прошел полный курс в сугубо Ангкмарпоркском уличном университете и выпустился, сохранив себе жизнь и постоянным трением отточив разум. Достаточно посмотреть в разнокалиберные глаза по Элденика, чтобы понять всего одну вещь, а именно. Если по Элденик захочет тебя найти, он не станет искать под каждым камнем. Он поищет только в одном месте, и это будет то самое место, где ты прячешься. — И чего твой братан так его полюбил? Средний Дэйв поморщился. Банджо всегда делал, что велели, потому только что ему велел средний Дэйв. Ну, до недавнего времени дела обстояли так. Видимо, все из-за той зуботычины в трактире. Вспоминать об этом среднему Дэйву было неприятно. Он обещал мамаше Белолилии приглядывать за Банджо. Таково у мамаши Белолилии было предсмертное желание, только она этого не знала. Последнее, что она сказала сыну, «Ты дуй к лошадям». Я их задержу на лестнице, а если со мной что случится, пригляди за дурачком. А тогда в трактире Банджо рухнул, как срубленное дерево. Средний Дэйв поднялся было, намереваясь вырубить по Элднику обе эти его разбалансированные зенки, но убийца уже стоял у среднего Дэйва за спиной и приставлял к его горлу нож перед всеми. Унизительно это было, вот что. А потом Банджо сел, озадаченно похлопал глазами и выплюнул зуб. «Если бы Банджо за ним не таскался, можно было бы всем на одного», — сказал Котоглаз. Средний Дэйв поднял голову, одной рукой прижимая к глазу носовой платок. «Всем на одного?» — переспросил он. «Да, и это ты во всем виноват», — сказал ячеистый. «Да неужели? То есть это не ты сказал? Ух, 10 штук баксов, я в деле!» Ячеистый избавил обороты. — Я же не знал, что будет такая жуть. Я хочу домой. Невзирая на боль и ярость, средний Дэйв слегка растерялся. Ячеистый, конечно, ворчал и ныл, но вот такие кунштюки — это все равно на него не похоже. Место здесь странное, спору нет, и вся эта байда с зубами была ужасно чудная. Но средний Дэйв не раз ходил с ячеистым на дело. И порой дело не задавалось, и на них напускалась городская стража, да еще и гильдия воров, и ячеистый был спокоен, как слон. А между прочим, если бы их поймала гильдия, их бы кинули в реку. Только сначала им бы гвоздями прибили уши к лодыжкам. В своде законов среднего Дэйва, кратком и в основном записанном мысленными цветными карандашами, это самая жуткая на свете жуть. — Это чего, а? — спросил он. — Вы все прям как дети малые. — И как думаете, он доставит подарки сначала примату, а потом человеку? — Интересный вопрос, сэр. Возможно, вы имеете в виду мою теорию о том, что люди могли произойти от приматов, — сказал проницай. — Смелая гипотеза, которая рассеет многовековое невежество, если только комитет по грантам посмотрит на вещи непредвзято и позволит мне нанять лодку и отправиться морем до островов. — Да я вот думаю, может, он по алфавиту, — пояснил чудакуль. В холодном очаге просыпалась зола. — Это же он, как считаете? — сказал чудакуль. — Я подумал, надо удостовериться. Что-то плюхнулось в груду пепла. Волшебники тихонько застыли в темноте, а новоприбывший поднялся. Зашелестела бумага. — Так, посмотрим. Раздался стук. Это у чудакули изо рта выпала трубка. — Вы кто такой? — спросил он. — Господин Стиббенс, зажгите свечу. Смерть попятился. — Я, разумеется, дед Хрюкус. Хо-хо-хо! А кого... Позвольте поинтересоваться, вы ждали из дымохода в такую ночь? — Никакой вы не дед Хрюкус. — Еще какой дед? Вот, видите, борода и подушка, все на месте. — Вы очень спали с лица. — Я не здоров, это все из-за... Да, все из-за Хереса. И я много сегодня мотался, немножко приболел. — Смертельно, я подозреваю. Чудакулли цапнул его за бороду. Бечевка порвалась, сказав «Пам!» — Да у вас же накладная борода! — Ничего подобного! — в отчаянии сказал смерть. — Вот у вас крючки для ушей. И уж кто-кто, а вы-то, небось, с ними намучились. Чудакулли помахал неопровержимой уликой. — Вы зачем в дымоход полезли? Что-то вам, по-моему, отказал вкус. В свое оправдание смерть помахал захватанной бумажкой. «Официальное письмо деду Хрюкусу. Тут говорится», — начал он, а затем оторвал взгляд от бумажки. «Но много чего. Длинный список, библиотечные штемпели, справочники, карандаши, бананы». «Библиотекарь? Все это попросил у деда Хрюкуса?» — спросил чудакуль. «Почему?» «Не знаю», — сказал смерть. Это был дипломатичный ответ. Упоминание архиканцлера смерть прикрыл пальцем. Птичья гуска по орангутаньи выглядела как весьма любопытная закорючка. — У меня в столе их полно, — задумчиво протянул чудакулли. — Я с радостью выдам любому, кто уже исписал старый. — Они должны продемонстрировать вам отсутствие карандаша? — Конечно. Если ему требовались обязательные материалы, надо было прийти ко мне и все дела. Ни один человек на свете не станет утверждать, будто со мной нельзя договориться разумно. Смерть тщательно сверился со списком. — Это безусловная правда, — с антропологической точностью подтвердил он. — Ну, само собой, за вычетом бананов. Я не стану хранить в столе рыбу. Смерть глянул в список, а потом вновь на чудакули. — Это хорошо? — произнес он, надеясь, что такой ответ верен. Волшебники знают, когда умрут. Как правило, узнав, они как раз успевают почистить свою парадную мантию, нанести немалый урон винному погребу и поглотить напоследок шикарную трапезу. Это вроде камеры смертников, только приятнее. И в качестве дополнительного бонуса без адвокатов. У чудакулли никаких таких предчувствий не было. и, к ужасу проницая, он ткнул смерть пальцем в подушку. — Почему вы? — спросил он. — А дед куда запропастился? — Надо, пожалуй, вам рассказать. В доме смерти, где-то во тьме, на полу, шепоток потекшего песка и легчайший звон шевельнувшегося стекла. А в сухих тенях резко запахло снегом и грохнули копыта. Сидни чуть язык не откусил, когда подле него возник По-Элденик. — Дела идут? — Что-что? — переспросил По-Элденик. Сидни взял себя в руки. — Некоторым образом, — сказал он. — Мы, кажется, справились с одним замком. По-Элденик блеснул глазом. — А их, если не ошибаюсь, семь? — Да, но они наполовину волшебные, а наполовину реальные. А еще наполовину их, по сути, и нет. То есть некоторые детали в них есть не все время. Господин Браун, трудившийся над одним из замков, отложил отмычку. — Бестолку, господин, — сказал он, — тут даже Фомкой не зацепиться. Может, если вернуться в город и притащить оттуда пару драконов, у нас что и выйдет. Если кормить их углем и правильно выкручивать им шеи, можно плавить ими сталь.